Русалка. Берег Днепра. Мельница. Мельник, дочь его. Мельник. Ох, то-то все вы, девки молодые, все глупы вы. Уж если подвернулся к вам человек завидный, непростой, так должно вам его себе упрочить. А чем? Разумным, честным поведением. Заманивать то строгостью, то лаской. Порою исподволь обиняком о свадьбе заговаривать. А пуще беречь свою девическую честь, бесценное сокровище. Она что слово, распустишь, не воротишь. А коли нет на свадьбу уж надежды, то все-таки, по крайней мере, можно какой-нибудь барыш себе или пользу родным да выгадать. Подумать надо, не вечно ж будет он меня любить и баловать меня. Да нет, куда вам помышлять о добром деле? Кстати, вы тотчас одуреете. Вы рады исполнить даром прихоти его. Готовы целый день висеть на шее у милого дружка, а милый друг глядь и пропал, и след простыл, а вы остались и ни с чем. Ох, все вы глупы! Не говорил ли я тебе 100 раз? Эй, дочь, смотри, не будь такая дура, не прозевай ты счастья своего, не упускай ты князя, да спроста не погуби самой себя. Что ж вышло? Сиди теперь да вечно плачь о том, чего уж не воротишь. Дочь, почему же ты думаешь, что бросил он меня? Как почему? Да сколько раз, бывало, в неделю он на мельницу езжал, а? Всякий божий день, а иногда и дважды в день. А там все реже, реже стал приезжать. И вот 9-й день, как не видали мы его. Что скажешь? Он занят. Мало ли у него заботы. Ведь он не мельник, за него не станет вода работать. Часто он твердит, что всех трудов его труды тяжели. Да, верь ему. Когда князья трудятся, и что их труд? Травить лисиц и зайцев, да пировать, да обижать соседей, да подговаривать вас, бедных дур. Он сам работает, куда как жалко. А за меня вода... А мне покою ни днем, ни ночью нет. А там посмотришь, что здесь, то там нужна еще починка, где гниль, где течь. Вот если б ты у князя умела выпросить на перестройку хоть несколько деньжонок, было б лучше. Ах, что такое? Чу, я слышу топот его коня. Он... Смотри же, дочь, не забывай моих советов. Помни, вот он. Входит князь, конюший уводит его коня. Князь. Здорово, милый друг. Здорово, мельник. Мельник. Милостивый князь, добро пожаловать. Давно твоих очей мы светлых не видали. Пойду тебе готовить угощение. Уходит. Дочь. Ах, наконец ты вспомнил обо мне. Не стыдно ли тебе так долго мучить меня пустым жестоким ожиданием? Чего мне в голову не приходило? Каким себя я страхом не пугала? То думала, что конь тебя занес в болото или пропасть, что медведь тебя в лесу дремучим одолел, что болен ты, что разлюбил меня. Но, слава Богу, жив ты, невредим, и любишь все по-прежнему меня, не правда ли? по-прежнему мой ангел. Нет, больше прежнего. Однако ты печален. Что с тобою? Я печален. Тебе так показалось? Нет, я весел всегда, когда тебя лишь вижу. Нет, когда ты весел, и издали ко мне спешишь и кличешь, где моя голубка, что делает она, а там целуешь и вопрошаешь, рада ли я тебе, и ожидала ли тебя так рано, а нынче слушаешь меня ты молча, не обнимаешь, не целуешь в очи. Ты чем-нибудь встревожен, верно? Чем же? Уж на меня не сердишься ли ты? Я не хочу притворствовать напрасно. Ты права. В сердце я ношу печаль тяжелую, и ты ее не можешь ни ласками любовными рассеять, ни облегчить, ни даже разделить. Но больно мне с тобою не грустить одною грустью. Тайну мне поведай. Позволишь, буду плакать. Не позволишь, ни слезкой я тебе не досажу. Зачем мне медлить? Чем скорее, тем лучше. Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете блаженства прочного. Ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство, ничто беды не может миновать. И мы, не правда ли, моя голубка, мы были счастливы. По крайней мере, я счастлив был тобой, твоей любовью. И что вперед со мною не случится, где б ни был я, всегда я буду помнить тебя, мой друг. Того, что я теряю, ничто на свете мне не заменит. Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку, может быть. Ты угадала. Разлука нам судьбою суждена. Кто нас разлучит? Разве за тобою идти во след я всюду не властна? Я мальчиком оденусь. Верно буду тебе служить дорогою, в походе, или на войне, войны я не боюсь, лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю. Или выведать мои ты мысли хочешь, или со мной пустую шутку шутишь. Нет. Шутки мне на ум не идут сегодня. Выведывать тебя не нужно мне. Не снаряжаюсь я ни в дальний путь, ни на войну. Я дома остаюсь, но должен я с тобой навек проститься. Постой. Теперь я понимаю все. Ты женишься. Князь молчит. Ты женишься. Что делать? Сама ты рассуди. Князья невольны, как девицы, не по сердцу они себе подруг берут, а по расчетам иных людей для выгоды чужой. Твою печаль утешит Бог и время. Не забывай меня. Возьми на память повязку, дай тебе я сам надену. Еще с собой привез я ожерелье, возьми его. Да вот еще, отцу я это посулил, отдай ему. Дает ей в руки мешок с золотом. Прощай. Постой. Тебе сказать должна я, не помню что. Припомни. Для тебя я все готова. Нет, не то. Постой. Нельзя, чтобы навеки в самом деле меня ты мог покинуть. Все не то. Да, вспомнила. Сегодня у меня ребенок твой под сердцем шевельнулся. Несчастная, как быть? Хоть для него побереги себя, я не оставлю ни твоего ребенка, ни тебя. Со временем, быть может, сам приеду вас навестить. Утешься, не крушися, дай обниму тебя в последний раз. Уходя. Ух, кончено. Душе как будто легче. Я бури ждал, но дело обошлось довольно тихо. Уходит. Она остается неподвижную. Мельник входит. «Не угодно ль будет пожаловать на мельницу?» «Да где ж он?» «Скажи, где князь наш?» «Ба-ба-ба, какая повязка! Вся в каменьях дорогих, так и горит, и бусы!» «Ну, скажу, подарок царский! Ах, он благодетель! А это что, мошонка? Уж не деньгиль!» «Да что же ты стоишь, не отвечаешь, не вымолвишь словечко? А ли ты от радости нежданной одурела, или на тебя столбняк нашел?» «Не верю. Не может быть. Я так его любила. Или он зверь, или сердце у него косматое?» «О ком ты говоришь?» «Скажи, родимый, как могла его я прогневить? В одну недельку разве моя краса пропала? Или его отравы я поили?» «Что с тобою?» «Родимый, он уехал. Вон он скачет. И я, безумная, его пустила. Я запала и его не уцепилась. Я не повисла на узде коня. Пускай же б он с досады отрубил мне руки по локоть. Пускай бы тут же он растоптал меня своим конем. Ты бредишь. Видишь ли, князья невольны, как девицы. Не по сердцу они берут жену себе, а вольно им, небось, подманивать, божиться, плакать и говорить: «Тебя я повезу в мой светлый терем, в тайную светлицу, и наряжу в парчу и в бархат алый». Им вольно бедных девушек учить с полуночи на свистах подыматься и до зари за мельницей сидеть. Им любо сердце княжеское тешить бедами нашими, а там прощай, ступай, голубушка, куда захочешь, люби, кого замыслишь». «Вот в чем дело». «Да кто ж его невеста? На кого он променял меня, уж я узнаю, я доберусь. Я ей скажу: злодейки, отстань от князя, видишь, две волчихи не водятся в одном овраге». «Дура! Уж если князь берет себе невесту, кто может помешать ему? Вот то-то! Не говорил ли я тебе?» «И мог он, как добрый человек, со мной прощаться и мне давать подарки, каково, и деньги? Выкупить себя он думал. Он мне хотел язык засеребрить, чтоб не прошла о нем худая слава и не дошла до молодой жены. Да, Биш, забыла я от тебе отдать, велел он это серебро, за то, что был хорош ты до него, что дочку за ним пускал таскаться, что ее держал не строго. Прок тебе пойдет моя погибель». Отдает ему мешок. Отец в слезах. «До чего я дожил? Что Бог привел услышать? Грех тебе так горько упрекать отца родного. Одно дитя ты у меня на свете, одна отрада в старости моей. Как было мне тебя не баловать? Бог наказал меня за то, что слабо я выполнил отцовский долг. Ох, душно! Холодная змея мне шею давит. Змеей, змеей опутал он меня, не жемчугом, рвет с себя жемчуг. Опомнись! Так бы я разорвала тебя, змею-злодейку, проклятую разлучницу мою. Ты бредишь, право, бредишь. Дочь снимает с себя повязку. Вот венец мой, венец позорный. Вот чем нас венчал лукавый враг, когда я отреклась ото всего, чем прежде дорожила. мы развенчались. Сгинь ты, мой венец, бросает повязку в Днепр. Теперь все кончено, бросается в реку. Старик, падая, ох, горе, горе. Княжеский терем. Свадьба. Молодые сидят за столом. Гости, хор девушек. Сват. Веселую мы свадебку сыграли. Ну, здравствуй, князь, княгини молодой. Дай бог вам жить в любови да совете, а нам у вас почаще пировать. Что ж, красные девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебедушки притихли? Али все песенки вы перепели? Аль горлышки от пенья пересохли? Хор. Сватушка, сватушка, бестолковый сватушка, по невесту ехали, в огород заехали, пиво бочку пролили, всю капусту полили, тыну поклонилися, верее молилися, верияль вереюшка, укажи дороженьку, по невесту ехати. Сватушка, догадайся, за мошоночку принимайся, в мошне денежка шевелится, к красным девушкам норовится. Сват. Насмешницы, уж выбрали вы песню, на-на, возьмите, не корите свата, тарит девушек. Один голос. По камушкам, по желтому песочку пробегала быстрая речка. В быстрой речке гуляют две рыбки. Две рыбки, две малые плотицы. А слышала ли ты, рыбка-сестрица, про вести-то наши проречные, как вечер у нас краснодевица топилась, утопая, мило друга проклинала? Сват. Красавицы, да что это за песня? Она, кажись, не свадебная. Нет, кто выбрал эту песню, а? Девушки. Не я, не я, не мы. Сват. Да кто ж пропел ее? Шепот и смятение между девушками. Князь. Я знаю, кто. Встает из-за стола и говорит тихо конюшему. Она сюда прокралась. Скорее, выведи ее. Да сведай, кто смел ее впустить. Конюший подходит к девушкам. Князь садится про себя. Она, пожалуй, готова здесь наделать столько шума, что со стыда не буду знать, куда и спрятаться. Конюший. Я не нашел ее. Ищи. Она, я знаю, здесь. Она пропела эту песню. Гость. Ай да мед, и в голову, и в ноги, так и бьет, жаль горик, подсластить его б не худо. Молодые целуются, слышен слабый крик. Князь, она, вот крик ее ревнивый, конюшему, что? Я не нашел ее нигде, дурак. Дружка, вставая. Не время ль нам княгиню выдать мужу, да молодых в дверях осыпать хмелем? Все встают. Сваха. Вестимо время, дайте ж петуха. Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем и ведут в спальню. Сваха. Княгиня, душенька, не плачь, не бойся, послушна будь. Молодые уходят в спальню, гости все расходятся, кроме свахи и дружка. Дружка. Где чарочка? Всю ночь под окнами я буду разъезжать, так укрепиться мне вином не худо. Сваха наливает ему чарку. На, кушай на здоровье. Ух, спасибо! Все хорошо, не правда ли, обошлось? И свадьба хоть куда. Да, слава богу, все хорошо. Одно нехорошо. А что? Да не к добру пропели песню, не свадебную, а бог весть какую. Уж эти девушки, никак нельзя им не напроказить. Статочно ли дело мутить нарочно княжескую свадьбу? Пойти-ка мне садиться на коня, прощай, кума. Уходит сваха. Ох, сердце не на месте. не впору сладили мы эту свадьбу. Светлица, княгиня и мамка, княгиня. Чу, кажется, трубят. Нет, он не едет. Ах, мамушка, как был он женихом, он от меня на шаг не отлучался. С меня очей, бывало, не сводил. Женился он, и все пошло не так. Теперь меня ранешенько разбудит и уж велит себе коня седлать. Да до ночи Бог ведает, где ездит. Воротится, чуть ласковое слово промолвит мне, чуть ласковой рукой по белому лицу меня потреплет. Мамка, княгинюшка, мужчина, что петух, кири-ку-ку, мах-мах крылом и прочь. А женщина, что бедная наседка, сиди себе да выводи цыплят, пока жених уж он не насидится, не пьет, не ест, глядит, не наглядится. Женился, и заботы настают. То надо бы на соседей навестить, то на охоту ехать с соколами, то на войну нелегкое несет. Туда-сюда, а дома не сидится. Как думаешь, уж нет ли у него зазнобы тайной? Полно не греши. Да на кого тебя он променяет? Ты всем взяла. Красою ненаглядной, обычаем и разумом подумай. Ну, в ком ему найти, как не в тебе, сокровище такого? Когда б услышал Бог мои молитвы и мне послал детей, к себе тогда б умела вновь я мужа привязать. А, полон двор охотниками, муж домой приехал, что ж его не видно? Входит ловчий. Что, князь, где он? Ловчий. Князь приказал домой отъехать нам. А где ж он сам? Остался один в лесу на берегу Днепра. И князя вы осмелились оставить там одного? Усердные вы слуги, сейчас назад, сейчас к нему скачите. Сказать ему, что я прислала вас. Ловчий уходит. Ах, боже мой, в лесу ночной порою и дикий зверь, и лютый человек, и леший бродит. Долго ль до беды? Скорее зажги свечу перед иконой. Мамка. Бегу, мой свет, бегу. Днепр. Ночь. Русалки. Веселой толпою с глубокого дна мы ночью всплываем, нас греет луна. Любо нам порой ночною дно речное покидать, любо вольной головою высь речную разрезать, подавать друг дружке голос, воздух звонкой раздражать и зеленый влажный волос в нем сушить и отряхать. Одна. Тише, тише, под кустами что-то кроется во мгле. Другая. Между месяцем и нами кто-то ходит по земле, прячется. Князь. Знакомые печальные места. Я узнаю окрестные предметы. Вот мельница. Она уж развалилась. Веселый шум ее колес умолкнул. Стал Жорнов. Видно, умер и старик. Дочь бедную оплакал он недолго. Тропинка тут велась. Она заглохла. Давно-давно сюда никто не ходит. Тут садик был с забором. Неужели разросся он кудрявой этой рощей? Ах, вот и дуб заветный. Здесь она, обняв меня, поникла и умолкла. Возможно ли? Идет к деревьям. Листья сыплются. Что это значит? Листья, поблекнув, вдруг свернулись и шумом посыпались, как пепел, на меня. Передо мной стоит он голый, черен, как дерево проклятое. Входит старик в лохмотьях и полуногой. Старик. Здорово! Здорово, зять! Кто ты? Я здешний ворон. Возможно ли? Это мельник. Что за мельник? Я продал мельницу бесам запечным. а денежки отдал на сохранение русалки вещей дочери моей. Они в песку Днепра реки зарыты, их рыбка одноглазка стережет. Несчастный, он помешан. Мысли в нем рассеяны, как тучи после бури. Старик, зачем вечер-то не приехал к нам? У нас был пир, тебя мы долго ждали. Кто ждал меня? Кто ждал? Вестима, дочь. Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы и волю вам даю. Сиди, она с тобою хоть всю ночь до петухов, ни слова не скажу я. Бедный мельник! Какой я мельник! Говорят тебе, я ворон, а не мельник. Чудный случай, когда, ты помнишь, бросилась она в реку, я побежал за нею следом и с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг почувствовал, два сильные крыла мне выросли внезапно из-под мышек и в воздухе сдержали. С той поры то здесь, то там летаю, то клюю корову мертвую, то на могилке сижу да каркаю. Какая жалость! Кто ж за тобою смотрит? Да, за мною присматривать не худо. Стар я стал и шаловлив. За мной, спасибо, смотрит русалочка. Кто? Внучка. Невозможно понять его. Старик, ты здесь в лесу или с голоду умрешь, или зверь тебя заест. Не хочешь ли пойти в мой терем, со мною жить? В твой терем? Нет, спасибо. Заманишь, а потом меня, пожалуй, удавишь ожерельем. Здесь я жив и сыт и волен, не хочу в твой терем. Уходит князь. И этому все я виною. Страшно ума лишиться. Легче умереть. На мертвеца глядим мы с уважением, творим о нем молитвы. Смерть равняет с ним каждого. Но человек, лишенный ума, становится не человеком. Напрасно речь ему дана. Не правит словами он. В нем брата своего зверь узнает. Он людям в посмеянье, над ним всяк волен, Бог его не судит. Старик несчастный, вид его во мне раскаянье все муки растравил. Ловчий. Вот он, на силу-то его сыскали. Зачем вы здесь? Княгиня нас послала, она боялась за тебя. Несносно ее заботливость. Илья ребенок. Что шагу мне ступить нельзя без няньки. Уходит. Русалки показываются над водой. Русалки, что сестрицы? В поле чистом не догнать ли их скорей? Плеском, хохотом и свистом не пугнуть ли их коней? Поздно, рощи потемнели, холодеет глубина, петухи в селе пропели, закатилась луна одна. Погодим еще, сестрица, другая. Нет, пора, пора, пора, ожидает нас царица, наша строгая сестра, скрываются. Днепровское дно, терем русалок. Русалки придут около своей царицы. Старшая русалка. Оставьте пряжу, сестры. Солнце село, столбом луна блестит над нами. Полно. Плывите вверх под небом поиграть, да никого не трогайте сегодня. Ни пешехода щекотать не смейте, ни рыбакам их невод отягчать травой и тиной, ни ребенка в воду заманивать рассказами о рыбках. Входит русалочка. Где ты была? Дочь. На землю выходила я к дедушке. Все просит он меня со дна реки собрать ему те деньги, которые когда-то в воду к нам он побросал. Я долго их искала, а что такое деньги, я не знаю. Однако же я вынесла ему пригоршню раковинок самоцветных. Он очень был им рад. Безумный скряга. Послушай, дочка, нынче на тебя надеюсь я. На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйдь ему навстречу. Он нам близок. Он твой отец. Тот самый, что тебя покинул и на женщине женился. Он сам. К нему нежнее приласкайся и расскажи все то, что от меня ты знаешь про свое рождение, так же и про меня. И если спросит он, забыл ли я его или нет, скажи, что все его я помню и люблю, и жду к себе. Ты поняла меня? О, поняла. Ступай же. Одна. С той поры, как бросилась без памяти я в воду, отчаянной и презренной девчонкой, и в глубине Днепра реки очнулась русалкою, холодной и могучей. Прошло 7 долгих лет. Я каждый день о мщенье помышляю. И ныне, кажется, мой час настал. Берег. Князь. Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Все здесь напоминает мне былое, и вольной красной юности моей любимую, хоть горестную повесть. Здесь некогда любовь меня встречала, свободная, кипящая любовь. Я счастлив был, безумец, и я мог так ветрено от счастья отказаться. Печальные, печальные мечты вчерашняя мне встреча оживила. Отец несчастный, как ужасен он. Авось опять его сегодня встречу, и согласится он оставить лес и к нам переселиться. Русалочка выходит на берег. Что я вижу? Откуда ты, прекрасное дитя? 1832 год. Начато в 1829 году. В 1832 году Пушкин продолжал ее, но оставил недоконченной. Напечатано после смерти Пушкина в 4-й книге журнала «Современник» за 1837 год. Заглавие дано редакторами при первой публикации. Приближаясь по типу к маленьким трагедиям, «Русалка» отличается от них русским народным характером. Народность «Русалки» обнаруживается и в сюжете, и в образах персонажей, и в бытовых эпизодах драмы, и в языке ее. В основу сюжета Пушкин положил широко распространенное предание о русалках, в которых превращаются после смерти загубленные и утопившиеся девушки. Это народное предание вызвало к жизни множество литературных и театральных произведений.